Непонятно, какой трюк выкинул этот пацан, но теперь нужно быть начеку, держать уши востро. Тонсок посмотрел в сторону. Кюхван, давай еще раз. Тот слегка кивнул. На этот раз никаких промахов. На кончиках пальцев Кюхвана накапливался свет. Охотник был полон решимости, но не успел он выстрелить лучами, как перед ним оказался Чину. Чите что? Кюхван открыл рот от удивления. Глаза Чину сверкнули. Охотники маги сильны, но только не физически. Чину все продумал. Он ударил Кюхвана кинжалом в шею. Хрясь, не еет. Кюхван рухнул, держась руками за рану. Бамс, убейте его. Вперед. Вся шайка как по сигналу бросилась на Чину. Он обострил восприятие и сосредоточился на движениях противников. Звуки затихают, время замедляется. Ловкость, выросшая до 38, проявлялась во всей красе. Парень раз за разом парировал атаки и уклонялся от мечей, копий и стрел. Охотники недоумевали. Как охотник Е-ранга вытворяет такое? Слишком быстро. Не могу по нему попасть. Они задумались. Скорость. Понятие относительное. Шайку поразили молниеносные движения Чину. Он прошелся кинжалом по уязвимым местам охотников. Один за другим. Эффект паралич активирован. Эффект кровотечения активирован. Эффект паралич активирован. Особые эффекты кинжала клык Хасакхи проявлялись один за другим, поражая охотников. Тело, мое тело не двигается. А-а-а, магия, это магия. Вот же засранец. Эффект кровотечения активирован. Эффект паралич активирован. Эффект паралич активирован. Ах, да что же он за монстр? А-а-а-а. В подземелье не стихали крики. Пятеро, окружавшие Чину, в одно мгновение бездыханными пали на землю. Па-бам, па-бам, дзынь. Повержено противников. 7-8. Чину взглянул на последнего стоявшего на ногах члена шайки, бородач Хван Тонсок. Он грозно бросил щит на землю и приготовился к атаке. Ву-у-а-а! Тонсок оттолкнулся от пола и рванул в сторону Чину. Бам, бам, бам, бам. Пока он бежал, в голове его крутились мысли. Он был одним из сильнейших танков с ранга, боец ближнего боя. По движениям пацана было понятно, что он довольно ловкий, но ему не хватит силенок, чтобы справиться с усилением. Одним кинжалом меня не взять. Если Тонсок врежется в Чину, тот превратится в лепешку. За мгновение расстояние между ними сократилось, танк выставил плечо вперед. Усиление. И тут в его глазах помутнело, и только через некоторое время он понял, что смотрел в потолок. Бам! Голова кружилась, удар отдавался в спине и шее. Он попытался встать, но его тело не слушалось, и он снова грохнулся на землю. Ых, из его рта брызнула кровь. Он меня завалил. Мне не хватило сил, я не смог, как мог охотник Е-ранга. Определенно что-то не так. Чину одолел 5 бойцов С-ранга и 3, Д-ранга одной левой. Его ранг точно не Е. Парень встал перед Тонсоком. Бородач до сих пор не мог пошевелиться. Все уже решено. Будь то спортивный матч или какое-нибудь состязание, то исход был бы очевиден. Но не здесь. Спектакль продолжался. «Погоди», — произнес Тонсок, протягивая руку в сторону Чину. «Пощади. Хочешь денег? Я отдам все деньги, все. Только пощади. 3 раза», — холодно сказал Чину. «Как ты можешь просить о пощаде того, кого пытался убить 3 раза?» Сначала заблокировал вход в комнату с боссом, затем пытался подбить Чинха на убийство, а потом смертельные заклинания Кюхвана. Хван Тонсок 3 раза пытался лишить Чину жизни, и даже если он скажет, что больше не будет пытаться с ним расправиться, пойдет на компромисс. После подземного храма Чину решил платить людям той же монетой. Хорошо это или плохо, злобой на злобу, никакого компромисса. С пеной у рта и выпученными глазами Тонсок пытался отсрочить свой конец. Ты не делай этого, тебе это с рук не сойдет. Ты не знаешь, кто мой младший брат. Хруст. Сломанная шея Тонсока прервала его предсмертную речь. Готов. Бородач закатил глаза. Дзынь. Повержено противников. 8-8. Наконец задание выполнено. Фу-уха, многозначительно вздохнул Чину и убрал руки от головы Тонсока. Внезапно он перевел взгляд на свои руки. Они совсем не дрожали, а ведь он, в одиночку сражаясь за свою жизнь, одолел 8 охотников. А это нормально вообще? Он приложил руку к груди, чтобы послушать стук сердца. Тук, тук, тук. Сердце билось спокойно, как и обычно. Может, он подумал, что кое-что еще изменилось с тех пор, как он вернулся из подземного храма и стал видеть интерфейс системы. Но раздумья длились недолго. Чину вновь услышал механический звук. Дзынь. Срочное задание «Одолейте противников». Выполнено. Получена награда. Забрать? Да нет. А он все гадал, дадут ее или нет. Чину немедля выбрал. Да, дзынь. Ваша награда. Восстановление. Плюс 10 очков характеристик. Способность жажда крови. 10 очков характеристик. Вау. Чину сильно удивился такому богатству. Очки характеристик. Это, конечно, здорово, но большее внимание привлекла новая способность. Если бы не скорость, когда я сражался с пауком, благодаря ей он сумел одолеть босса. Они определенно приносят пользу. Теперь понятно, почему они так много стоят. Охотник принялся изучать новую способность. Все награды получены. Дзынь. Способность. Жажда крови. Ур. 1. Активная способность. Для активации необходимо 100 магических очков. Мощная энергия повергает выбранную цель в страх на 1 минуту. Целей может быть несколько. Эффект страх. Снижает все характеристики противника на 50. Пусть и временно, но теперь Чину мог снизить характеристики противника, так что способность была отличной. Эта способность, как и другие, не подействует на противников с высоким уровнем сопротивления, но, пока она работает, будет легко противостоять любому врагу. И так как ее можно применить к нескольким целям, ее можно было применять как угодно. Здорово, и так как наказание за невыполнение задания было весомым, то и награда полагалась соответствующая. Ну а что, заслужил, разве нет? Он мог расстаться с жизнью, но... Чину огляделся, зрелище ужаснуло его, он множество раз видел гибель охотников, но никак не мог привыкнуть к виду трупов. Вот он, результат задания, оно требовало смерти стольких людей, поэтому теперь ему казалось, что его обманули. Хотя и без задания ему не удалось бы избежать боя с Хван Тонсаком и его шайкой, нет предела человеческой жадности. Чину покачал головой, пещера затряслась вновь, ту-ду-ду-ду-ду, все тряслось сильнее, чем раньше. Пора уходить из подземелья, но сначала нужно кое с чем разобраться. Первый на очереди Юченха. Чину взглянул на него. Тот испуганный, жалкий, дрожащий, опустил глаза в пол. Вы их. Конечно же, Чину не собирался и пальцем трогать парня. Никакой нужды для этого не было. Но если о том, что здесь произошло, узнает кто-то еще, то ему это может выйти боком. Надо бы ему сказать, чтобы держал рот на замке. Когда Чину понял, что поступает правильно, Чинхэ резко дернулся с места, упал на колени и опустил голову. «Чину, пожалуйста, не убивайте». Ему казалось, что они договорятся быстрее, чем он думал. Глава 7. Дела налаживаются. Юченхэ трясся от ужаса. Он был все так же бледен. Неудивительно, ведь на его глазах погибли сразу 8 человек. Страх – самое действенное оружие при общении с людьми, поэтому Чину решил немного попользоваться ситуацией. «И почему я должен тебе верить, Буньк?» Кажется, сердце Чинхэ только что ушло в пятки. Похоже, Чину немного переборщил. На секунду он почувствовал себя виноватым. «Деньги. Если вам нужны деньги, я попрошу отца. Ты за кого меня принимаешь?» Лицо Чину перекосилось. Пускай жилось ему не сладко, но он никогда бы не взял в заложники невинного и не стал бы требовать с него деньги. Поступи он так, то ничем не отличался бы от Хван Тонсака. Пепе, простите, не будь Чинхэ напуган до смерти, то уже получил бы по голове от Чину. Но парень выглядел так, будто его сейчас инфаркт хватит, поэтому охотник решил сбавить обороты. Глядя в суровое лицо Чину, Чинхэ судорожно сглотнул. Если так подумать, когда Хван Тонсак говорил, что даст мне деньги, означало ли это отказаться от обычной жизни и встать на путь убийств и грабежа? Образ Чину в голове Чинхэ становился все страннее, но делать выводы было еще рано. А тогда зачем Чину нужны кристаллы? Немногим ранее он выпотрошил паука и бережно достал оттуда эти камни. Там было много разных кристаллов, и для восполнения энергии, и для создания магических приспособлений. Но сами по себе они означали для охотников ровно то же самое, что и деньги. Чинхэ быстро повертел головой. Вот в чем дело. Это цена кровопролития. Он совсем не боялся замарать руки, копошась в животе паука, потому это была достойная награда за кровь на его руках. Охотник, беспощадный к своим врагам, но заинтересованный в легкой добыче. Неудивительно, что он разозлился, когда услышал мое предложение о деньгах. Поэтому Чину нуждался не столько в деньгах, сколько в достойном вознаграждении, которое можно было получить и без гибели парня. Чинхэ посмотрел на Чину и понял, что его взгляд не сулил ничего хорошего. Тогда парень быстро заговорил. «Чину, если вы сохраните мою жизнь, я отдам вам все, что добыл в подземелье. Что? Охотник выглядел заинтересованным. Сами подумайте. В команде было 10 человек, и 9 из них погибло. Что подумают люди, если вы один заберете добычу? Разве это не подозрительно? Теперь Чинха был уверен, что Чину, подпольщик высокого ранга, который получает удовольствие от убийств. Чинха внимательно наблюдал за тем, как Чину отреагирует на его слова. И, а если мы оба выйдем живыми, вся добыча отойдет ко мне. Это прописано в контракте. И даже если все в отряде умрут, на вас никто не подумает. Естественно, Ючинха никто заподозрить не сможет. Он же сын главы одной из известных государственных компаний в стране. Но от продажи кристаллов он получит немного. И тогда вы возьмете все эти деньги. Недостойное ли это вознаграждение за убийство Хван Тонсака и спасение моей жизни? Чинха специально выделил в речи слово «достойное». А ведь и правда, это был самый надежный способ сбыть кристаллы. Сейчас они бесхозные. Каким бы жадным Хван Тонсак ни был, забрать с собой на тот свет кристаллы он не смог. Все камни теперь принадлежали Ючинха. Но он пообещал, что отдаст все кристаллы Чину. Да и драться за них парень бы не стал. Он же не упустит такой шанс. В противном случае Чинха уже был бы мертв или захвачен в заложники. Поэтому он пытался всячески донести до Чину, что тот получит достойную награду. Наблюдая за тем, как выражение лица Чину понемногу смягчалось, парень понял, что попал в цель. Он не откажется от кристаллов, потому что это достойное вознаграждение, окропленное кровью шайки Хван Тонсака. Каждый из них понимал достоинство по-разному, но сейчас это было не так важно. По рукам. После этих слов лицо Чинха просияло. Он даже начал уважать охотника, который так глубоко придерживался своих убеждений. Но вдруг лицо Чину опять застыло. «Но как мне тебе верить?» Это было первое, о чем подумал парень. Ведь он не собирался запугивать Чинха и пробовать нажиться на нем. Он затеял это, чтобы заранее избежать возможных проблем. «Чину, но как я могу предать вас после того, как вы несколько раз спасли мне жизнь? Но ведь ты можешь нарушить обещание и навести много шуму. На самом деле шумиха не стала бы большой проблемой. То, что случилось с шайкой Хван Тонсака, точно было самозащитой. Все 8 охотников были вооружены. Он смог успешно противостоять даже сильной магии. Сейчас охотничьи законы немного изменились, поэтому в данной ситуации его бы точно оправдали. Но, конечно, хотелось бы обойтись без лишнего шума. Поэтому Чину надо было договориться с Чинха. Ну и, Чину терпеливо смотрел на него в ожидании ответа. Чинха состроил жалобную гримасу. «Я никогда никого не предам, особенно того, кто спас мне жизнь. Подождите-ка, кажется, он уже где-то видел этот взгляд». Чинха также смотрел на Хван Тонсака, когда отказался стать его сообщником. «Хаем, так он искренен. Компромисс. В поворотный момент жизни Чинха выбрал Чину. Парнишка доверился ему и выступил против 8 охотников. Поэтому Чину должен был поступить так же. Конечно, это все немного тревожно». Чину поднял щит Хван Тонсака, который валялся на полу. Голова все еще трещит от его удара. Осмотрев его со всех сторон, охотник швырнул его в каменную стену пещеры. Бамс! Тот больше чем наполовину застрял в стене. Чинха бросила в пот, он нервно сглотнул. «Ты же меня не разочаруешь?» «Что вы?» «Конечно же нет». И в этот момент подземелье снова начало дико трясти. Ту-ду-ду-ду-ду-дум. Время было на исходе. К тому же Чину и не собирался мучить парня, которому и так не слабо досталось. Охотник приказал Чинха: «Бери кристаллы и давай убираться отсюда». «Спасибо». Чинха встал и низко поклонился. На его лице снова появилась улыбка. Пока юноша ходил за сумкой, Чину залез в задний карман брюк Хван Тонсака. «Надо забрать то, что мне полагается. Он должен был заработать сегодня 2 миллиона, и ни копейки меньше». В кошельке Хван Тонсака лежали десятки купюр номиналом 50 тысяч вон. Всего их было 45. Вышло чуть больше 2 миллионов вон. Видимо, он приготовил наличные заранее, чтобы отдать их в самом конце. Нельзя же обрубать концы каждый раз. Спасибо за хорошие деньги. Чину последний раз окинул взглядом комнату и направился к выходу. Чинха, который слишком долго собирал кристаллы в сумку, огляделся в поисках охотника, которого уже и след простыл. Чину, но вокруг лежали только трупы убитых охотников. Шия и их. Лицо Чинха позеленело, и он устремился за Чину, боясь, что потерял его. Следователи и работники лиги прибыли на место происшествия. Если во время рейда кто-то умирал, порядок действий был прост. Сообщаешь в лигу об этом, а они уже проводят расследование. В этот раз следователем была дотошная женщина. Ваши имена? Сон Чину. Меня зовут Ючинха. Смерть в подземельях не редкость, поэтому процедура была скорее формальной, просто для галочки. Особенно если не было ничего необычного. Получается, что все охотники с ранга погибли, а вы двое, Д и Е рангов, выбрались? Спросила следователь, вертя в руках очки. Она прищурилась. Обычно жертвами в рейдах становятся самые слабые охотники. Она внимательно их рассмотрела и, вдруг обнаружив что-то, вскрикнула. О боже, ее глаза засверкали. Это, случайно, не новый меч фирмы Майса Корлеон? О, а это же щит королевской серии, созданный мастером Гридосом. Лицо Чинха просияло. Вы хорошо разбираетесь в оружии. Еще бы, я не первый день здесь работаю. Ха-ха-ха, меч стоил 700 миллионов, щит 500. Они были сделаны из дорогих материалов и кристаллов, стоимость которых превышала миллионы. Мощное оружие для охотника Д, и даже с ранга. В ее голове сразу нарисовалась картинка того, что произошло в подземелье. Весь этот инвентарь. Это означало, что, когда все охотники с ранга были разбиты, охотник Д ранга смог одолеть босса в одиночку. А парень Е ранга, наверное, забился куда-нибудь в угол и поэтому выжил. На самом деле все было наоборот. Но следователь уже сделала свои выводы. Такой богатый человек, который смог купить этот инвентарь, вряд ли стал бы предавать своих товарищей ради горстки кристаллов. А охотник Е-ранга никогда бы не смог спасти охотников с ранга, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как наблюдать за смертью Хван Тонсака и остальных членов его отряда. «Хорошо, спасибо». С довольным выражением лица следователь закончила писать. «Допрос окончен, можете быть свободны. Вы сегодня многое пережили, спасибо за содействие следствию. Вам спасибо за работу». Чину попрощался сразу за обоих. Машина следователя уехала так же быстро, как и прибыла на место происшествия. «Чину, вам тоже спасибо». Чинха низко поклонился. Даже после того, как они выбрались из подземелья, парень не перестал быть нарочито вежливым. Кажется, он был очень напуган. Чину снисходительно ответил. «Тебе тоже спасибо. Мне то за что? Вы же нас спасли. И вот ваши кристаллы». Чину учтиво взял сумку двумя руками. Она была доверху набита кристаллами. За камни, добытые в подземелье с уровня, можно получить 10 миллионов вон. Поэтому важен не размер, а стоимость. Чину внутренне ликовал, когда подсчитывал кристаллы. Сколько же они стоят? Он старался спрятать улыбку, которая то и дело появлялась у него на лице. Вдруг в сумку начали падать капли, одна за другой. Кап, кап, кап. Чину поднял голову. После обеда с хмурого неба начали срываться дождевые капли. Сейчас не помешал бы зонтик. Будто прочитав мысли Чинха, Чину слегка улыбнулся. Стояла глубокая ночь. Вернувшись домой, Чину сразу вызвал окно статуса. Характеристики. Характеристики. Физическая сила. 53. Выносливость. 30. Ловкость. 38. Интеллект. 30. Восприятие. 32. Доступные очки характеристик. 10. У него до сих пор оставалось 10 очков, полученных за выполнение срочного задания. Парню не терпелось их быстрее потратить. Это как выполнить 3 ежедневных задания и получить еще одно очко. Он бы не получил столько, даже если бы поднял свой уровень на 2. Сперва ловкость, затем восприятие. Он потратил 7 очков на ловкость, а оставшиеся 3 – на восприятие. Характеристики. Физическая сила. 53. Выносливость. 30. Ловкость. 45. Интеллект. 30. Восприятие. 35. Доступные очки характеристик. 0. Ладно. Значение выбранных характеристик выросло. Ловкость напрямую связана с физической силой, а восприятие наконец-то добралось до 35. Раз ловкость схожа с физической силой, он подумывал в следующий раз вложить очки именно в эту характеристику. Он хотел увеличить все характеристики, кроме интеллекта, пользу которого он пока так и не понял. Ну что, посмотрим сегодняшний результат. Имя. Сон Чину. Уровень. 21. Занятость. Отсутствует. Звание. Убийца волков. Здоровье. 2600. Магические очки. 390. Усталость. 0. Характеристики. Физическая сила. 53. Выносливость. 30. Ловкость. 45. Интеллект. 30. Восприятие. 35. Доступные очки характеристик. 0. Способности. Пассивные способности. Неизвестно. Макс Ур. Дух воина. Ур. 1. Активные способности. Скорость. Ур. 1. Жажда крови, ур. 1. Он сразу обратил внимание на уровень, который вырос на 3, и новую способность жажда крови. Благодаря тем 10 очкам характеристики тоже улучшились. Даже это уже было прекрасным результатом, но на этом сегодняшние награды не заканчивались. 2 миллиона вон за день, и сумка, доверху забитая кристаллами. Чину пересчитал их, из паука 11 от шайки Хван Тонсака 38, всего 49, даже если каждый стоит всего 5 миллионов, в сумме можно заработать больше 200 миллионов вон, 200 миллионов за один день, деньги, которые должны были разделить на 10, нет, на 8 человек, достались лишь ему одному, поэтому сумма выглядела очень внушительно, можно сказать, что он сорвал большой куш. Теперь их можно продать, это было несложно. Огромное количество людей хотят купить кристаллы, поэтому они разлетаются, как только появляются в продаже. Проблема в том, где продать. Их покупали как независимые охотники, так и организации вроде гильдий. В таком случае лучше продать их организации, которая ими занимается, чем независимым охотникам лично или онлайн. Все-таки сумма была большой, а нельзя просто в магазине это сделать, было бы прекрасно, если бы их можно было продать в магазине по своей цене, как и другие предметы. Подумав об этом, он отодвинул сумку с кристаллами в угол комнаты. Внезапно он вспомнил о еще одном преимуществе, полученном сегодня. Теперь же можно пользоваться функцией «купить в магазине». Чину сразу же вызвал магазин. В хранилище до сих пор лежали золотые монеты, которые он заработал в подземелье на станции Хапчон. Сумма, конечно, небольшая, но хоть что-то. Купить. Дзынь. Со знакомым механическим звуком в воздухе начал появляться бесконечный список предметов, которые можно купить. Все, от дешевых зелий и безделушек до дорогого и роскошного инвентаря для защиты. И многие из них можно было купить за монеты. Конечно же, чем дороже, тем лучше предложение. Цена некоторых люксовых предметов доходила до 10 миллиардов вон. Вау. Целых 10 миллиардов. Сейчас у парня было только 112 тысяч монетами, и этого было совсем недостаточно, чтобы купить что-нибудь стоящее. Но спешка совсем ни к чему, заработать он всегда успеет. То есть я могу все это купить только за золотые монеты? Чин ухмыкнул и продолжил рассматривать дорогой инвентарь. Теперь у него появилась еще одна причина пойти в событийное подземелье, и он уже начал ждать завтрашнего задания и случайных коробок, которые получит в качестве вознаграждения. Прошло 3 дня с тех пор, как Чину вернулся из подземелья. Была суббота, поэтому Чина рано вернулась домой. Девушка принюхалась и быстро разулась. «Чину, ты что, курицу заказал?» «Ага, прямо к твоему приходу». «Вау». Сидевший за столом Чину жестом пригласил сестру присоединиться к нему. Вдруг глаза девушки резко округлились. «Эй, что за дела? Ты же такой экономный. Работа хоть хорошая? Так, сначала брось сумку и иди уже сюда». «В кого же ты такая нетерпеливая?» «Есть в кого, и сумка совсем не тяжелая». «Ну да, а пару дней назад она не хотела зонт брать, все говорила, что ей тяжело». Чину все-таки не смог сдержать улыбки. «Хорошая ли у меня работа?» «Конечно, за сегодня сумма на банковском счете выросла с 800 тысяч вон до 180 миллионов 300 тысяч. Из них 180 миллионов он заработал на продаже кристаллов, а 500 тысяч отправил арендодателю за квартиру». 180 миллионов. Он держал в руках такую огромную сумму, заработанную за один рейд. Чину служил в лиге уже долго, но только сейчас почувствовал всю прелесть охотничьей жизни. Когда люди упоминают охотников, первым делом на ум приходят деньги. Перед его глазами все еще отчетливо стояло выражение лиц работников в пункте обмена кристаллов, когда он принес туда эту кучу камней. «Ой, это вы сами столько добыли? Так получилось. Это же просто невероятно. 49 кристаллов с уровня. Первоначальная цена чуть превышала 300 миллионов вон. Но он не думал, что налоги будут настолько высоки. Вы говорите, налог 40%? Да, если вы продаете их как независимый охотник. Если продают гильдии, с них берут 10%. А почему настолько меньше? В отличие от независимых отрядов, гильдии всегда продолжают сотрудничество даже в случае мобилизации. Если отмотать немного назад, даже после происшествия в двойном подземелье разведчики и служащие лиги вместе искали место исчезновения охотников из гильдии «Белый тигр». Они были на особом счету, поэтому гильдия тоже запросила у государства и лиги помощи и сотрудничества. Чину начал немного сожалеть. Может, мне стоило придержать кристаллы и продать их уже после вступления в гильдию, но он быстро отбросил эту мысль. Главными целями при работе в гильдии являются врата А и Б уровней. Стоимость кристаллов оттуда никак нельзя сравнивать с камнями с уровня. И это, конечно, огорчало. Я же не могу вот так сразу взять и подписать контракт с гильдией, чтобы снизить налог. Идет по рукам. Вот так Чину и получил 180 миллионов вон. Чина разложила на столе курочку и напитки, чтобы отметить хорошую работу брата. Приятного аппетита. Чину отвесил сестре щелбан, когда она легонько прикоснулась лбом к его банке. Щелк, эй, держи. Чину поставил перед девушкой банку с колой. Эй, я же пошутила. Оставив сестру, которая потирала свой покрасневший лоб, парень открыл банку с прохладным напитком и сделал глоток. Как вдруг, дзынь. Чину дернулся от внезапного механического звука. Почему ни с того ни с сего пришло сообщение? Обнаружены вредные вещества. Временное усиление. Началась детоксикация. 3, 2, 1. Детоксикация завершена. Обнаружены вредные вещества. Это она о том, что он выпил, что ли? Чину допил оставшиеся и открыл новую банку. Бульк-бульк. Обнаружены вредные вещества. Временное усиление. Началась детоксикация. 3, 2, 1. Детоксикация завершена. То же самое. Он выпил две банки в мгновение ока, но на него это никак не повлияло. Теперь парень точно знал, как это усиление действует. Стоп. Чину покачал головой. Ему пока не встречался охотник с такими возможностями. В основном они служат в гильдиях. В лиге Чину с ними тоже не сталкивался. Предположим, если бы кто-то тайно получил это усиление, система сообщила бы об этом. В таком случае версии было две. Либо парень получил его, когда находился без сознания, либо до того, как попал в систему. И больше он склонялся ко второму варианту. «Братик, что с тобой? Тебе плохо? Надо бы тебе притормозить немного», сказала Чина, как только увидела, что лицо брата напряглось. Внезапно появились срочные дела. «Поешь без меня». Чину вошел в комнату. Он перебрал в памяти каждое воспоминание, каждую мелкую деталь. Вдруг он что-то упустил? Точно. Какая-то мысль промелькнула в его голове. В любом задании есть награда, даже после наказания. Значит, должны быть и такие, в которых нельзя проверить, есть вознаграждение или нет. Чину быстро открыл сообщение. Тогда, когда он еще не знал, что такое система и награды, пришло сообщение об условиях, необходимых для выполнения задания. Его сердце заколотилось. Чину нашел самое первое сообщение внизу окна. «Приветствуем вас, игрок». Прочитано. Чину произнес дрожащим голосом. «Открыть». Дзынь. Данная система отслеживает прогресс игрока. За невыполнение требований системы может последовать наказание. Получена награда. Не может быть. Там было упоминание о вознаграждении. Голос, который Чину впервые услышал в подземном храме. Тогда он сказал следующее. «Вы превосходно выполнили секретное задание «Безнадежная отвага». Это же тоже было задание. И парень до сих пор не проверял награду за него. Ведь тогда он думал, что у него глюки. Может последовать наказание. Получена награда. Забрать? Да нет. Да. Дзынь. Награда за выполнение секретного задания «Безнадежная отвага» получена. Благословение архиепископа Кандиару. В знак уважения вашей отваги архиепископ Кандиару приготовил для вас особый дар. Пока его поддержка с вами, вы всегда будете здоровым и сильным. А оказывается, мое будущее не так безнадежно. Единовременный эффект воля к восстановлению. Восстанавливает все поврежденные части тела. Продолжительный эффект крепкое здоровье и долголетие. Иммунитет ко всем болезням, ядам и странным эффектам. Увеличивает вашу способность восстанавливаться во время сна. Теперь все кусочки пазла сложились. Значит, отрубленная нога восстановилась благодаря этой награде. Значит, сейчас он ничего не ощутил из-за... Подождите, устойчивость к любым ядам? Чину выпучил глаза. А, может, и от... Чину быстро вытащил из инвентаря предмет. Предмет. Яд Кхасакхи уровень. А тип. Эликсир-бутылек с ядом Кхасакхи. Редкий предмет, который можно получить после победы над змеей. Если выпьете яд, станете непробиваемым, но пострадают ваши мышцы. Эффект броня Кхасакхи. Блокирует 20 урона. Побочный эффект ослабления мышц. 35 физической силы. Если яд ослабляет мышцы, можно ли будет предотвратить это с помощью детоксикации? Существовал только один способ узнать. Чину закрыл глаза и выпил эликсир, который лежал у него в кармане. Бульк-бульк, яд вязко обволакивал горло. На вкус он был отвратительным, с рыбным запахом, но парень заставил себя выпить его до конца. Все полезное обычно горькое. Как только он прикончил весь флакон, пришло сообщение. Обнаружены вредные вещества. Временное усиление. Началась детоксикация. 3, 2, 1. Детоксикация завершена. Побочный эффект ослабления мышц нейтрализован. Не может быть. Чину крепко сжал кулаки и на всякий случай решил вызвать окно статуса. Характеристики. Характеристики. Физическая сила. 53. Выносливость. 30. Ловкость. 53. Интеллект. 30. Восприятие. 36. Доступные очки характеристик. 0. Получаемый урон снижен на 20%. Как и ожидалось, физическая сила никуда не делась. Она так и оставалась на уровне 53, а еще появился новый эффект. Он относился только к защите от физического урона, но и эти 20% казались чем-то невероятным. Супер! Чина из гостиной услышала, как парень радовался своему новому умению. «Братик, ты, случайно, не знаешь Ючину? Этот человек тебя ищет. Наверное, его зовут не совсем так». Чину зашел в гостиную и взял у сестры трубку. «Я слушаю. Чину, это я, Ючинха. Не может быть». Голос был очень знакомым. «Откуда ты узнал мой номер?» «Мне в лиге сказали. Вы до сих пор не получили мобильный телефон, поэтому я позвонил на домашний. Ближе к делу». «А, да, простите. Это не телефонный разговор. Мы можем встретиться и поговорить?» Чину покачал головой. «Этот малый хочет встретиться со мной после всего случившегося. Я вас очень прошу». С другой стороны, он всегда был странным. Чину, поддавшись уговорам Чинха, дал ему час. Они должны были встретиться в сетевом кафе перед домом, в кафе Х4. Они договорились встретиться прямо перед обедом, поэтому, несмотря на будний день, людей в кафе сидело много. «Чину, сюда!» – радостно поприветствовал его Чинха. Перед входом охотник обострил свое восприятие, но не почувствовал следов других охотников. По крайней мере, Чинха точно здесь не для мести, да и не похоже, чтобы он был способен на это. Чину сел напротив парня. «Да, не думал я, что мы встретимся снова». На столе стояло мороженое, которое ел Чинха. Юноша встал и спросил: «Вы уже что-нибудь заказали? Хотите кофе?» «Нет, спасибо». Со странно мрачным выражением лица Чинха сел. Чину заговорил первым. «Зачем ты?» «И тут, он реально это сделал? Ты не шутишь?» Чину повернул голову в сторону. За соседним столом сидели трое крупных, с виду грозных, накачанных студентов и разговаривали с тремя девушками. Чину постарался снова сосредоточиться на диалоге с Чинха. «Но, чего ты мне предлагаешь посмотреть? Да когда такое было? Посмотрите, как этот гаденыш опять ведет себя с девушками. Глянь, глянь, ничего себе, расскажешь, как все было». Парни шумели, но и девушки им не уступали, хохоча за столом. Галдеж мешал охотникам общаться, поэтому Чину встал и молча подошел к соседнему столику. Все парни обратили внимание на охотника. «Не могли бы вы вести себя потише? Вы не одни здесь». Один из парней сделал вид, что раскаивается, и, отвернув голову, ответил: «Ага, ага, хорошо, мы поняли, извините». Наблюдая за этим зрелищем, девушки продолжали хихикать. Чину молча посмотрел на них и отвернулся, но только он отошел от шумного столика, как что-то прилетело ему в голову. На полу он увидел скомканную салфетку. «Ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи, эй, хватит вам». Парни надрывали животы от смеха. Девушки хихикали, но старались быть более сдержанными. Лицо Чинха, который наблюдал за этой сценой, постепенно каменело. «Че, Чину». Охотник взял чистую ложку, что лежала рядом с мороженым Чинха, и подошел к прилавку. «Смотрите сюда, сейчас он на меня наябедничает. Хватит, прекрати, ха-ха». Компания продолжала сплетничать. Чину спросил у беспокойной продавщицы, которая заметно нервничала: «Почем ложка?» «Простите, но ложки не продаются. Она может стоить 10 тысяч вон». «Что? То есть да, вполне». Чину положил деньги на прилавок и обернулся. «Извините, вы». Охотник не обратил внимания на голос продавщицы и с серьезным видом направился к столику с парнями из спортивной секции. Заметив нехороший взгляд Чину, парни сразу же встали. «Ну, чего тебе?» Все посетители не сводили глаз с этого столика. Чину показал парням ложку, которую держал в руках. Пока парни были в недоумении, Чину принялся сминать эту ложку изо всех сил, после чего она совсем изменила вид. Лица спортсменов начали бледнеть от увиденного. Бум! Трррррррр! То, что Чину бросил на стол, совсем не было похоже на ложку. Это был кусок железа, смятый в шар. А во! Студенты сглотнули. Нечеловеческая сила. Это охотник. Студенты переглянулись. Тот, кто бросил салфетку в Чину, первым склонил голову перед охотником. «Простите, простите меня». Остальные последовали его примеру. «Простите, нам жаль, простите». Парни с бледными лицами несколько раз поклонились перед Чину, а после вместе с девушками выбежали из кафе. «Вау!» Другие посетители, которым тоже надоели шумные молодые люди, благодарно посмотрели на Чину. Охотник вернулся на свое место. Чинха со сверкающими глазами сказал: «Чину, ну вы даете». «Да ладно тебе». Охотник вернулся к разговору. «И зачем ты хотел меня видеть?» «В общем, я долго и много думал, и пришел к тому, что должен вам кое-что сказать». Чину наклонил голову. «Что такое?» «Чину, дело в том, что...» Чинха покраснел, будто стеснялся чего-то, но ему хватило духу все сказать. «Я хочу собрать свою команду». Чину тут же ответил. «Пас». Чинха растерялся. «Чину, вы уже против?» «Тут все понятно и без лишних слов», — уверенно сказал он. И не то чтобы Чину не нравился Чинха. Пусть он и казался странноватым, но был дружелюбным и преданным. Не таким, какими богачей показывают в новостях. Однако Чину не горел желанием ввязываться в авантюру богатенького паренька. «Если у тебя все, я пошел». «Че? Чину?» Чинха поспешил задержать Чину. «Пожалуйста, всего 20 раз, ну хотя бы 19. «Ты о чем? Про подземелье?» «Да, я хорошо заплачу». Чинха был настойчив. Чину задумчиво склонил голову. «Люди становятся охотниками по двум причинам. Деньги и чувство долга». И ничего из этого не относилось к Ючинха. Возможно, быть охотником для него то же самое, что заниматься экстремальным видом спорта, только более опасным. Раньше Чину думал именно так. Удивительно, что Чинха пытался создать группу для рейда после совсем недавнего инцидента в подземелье. Каких людей только не встретишь. И ничего странного в том, что на свете есть неуверенный в себе богатенький сынок. Если подумать, взгляд Чинха был странно грустным. Что-то еще. Из того, что он услышал ранее, парня больше привлекли слова о 19 рейдах, чем о награде. Чину быстро отвернулся. «Подождите. Скажем, если прошлый рейд был первым, тогда останется еще 19. И вправду как дитя. Ему не потребовалось много времени, чтобы прийти к такому выводу». Чину был ошарашен. «Ты что, хочешь получить лицензию главы гильдии?» «Ага». «Хорошо, что он не пил кофе в тот момент, иначе выплюнул бы его юноше в лицо». «Ты собираешься стать главой гильдии?» «Да, но не все так просто». После этих слов Чинха покраснел еще сильнее. «Пожалуйста, Чину, выслушайте меня». Чину не смог побороть свое любопытство и сел обратно за стол. «Хорошо, выкладывай. Обещанный час еще не закончился, так что можно было послушать рассказ Чинха». Юноша сел напротив охотника. «Как вы уже догадались, я хочу получить лицензию главы гильдии, и охотнику не составит труда это сделать. Для этого нужно пройти 20 подземелий, и если это минимальное условие соблюдено, то дальше предстоит сдать легкий письменный тест, чтобы получить лицензию. Естественно, никто не вступит в гильдию, если ее глава – неопытный охотник. А если минимальное количество участников не наберется, то гильдии попросту не будет. Об этом пока мало кто знает, но мой отец пытается сформировать гильдию. Гильдия Вьючжин Констракшнс. Ага, это была одна из ведущих строительных компаний в Корее. Помимо строительства, она преуспела и в других сферах, а с недавнего времени стали говорить – что еще и прилично заработала на рейдах. «Вы хотите основать собственную гильдию?» Когда Чину стал проявлять интерес, Чинха приободрился и продолжил рассказывать. «Отец хочет набрать сильных охотников и с их помощью создать крупную гильдию, а после – вести с ней бизнес. Совместная работа компании и гильдии важна. Только силами большой гильдии можно зачищать врата А и Б уровня и забирать оттуда кристаллы, магические камни и прочие сокровища, и стать независимыми. Именно. Создать гильдию не проблема для такой компании, как Ючжин Констракшнс. Финансовых возможностей там достаточно. Вопрос в том, кто будет этой гильдией управлять. Отец планирует нанять охотника С-ранга на должность главы, а моего старшего брата сделать его заместителем. И гильдия станет работать как компания. Чину заметил, что Чинха не договорил, что-то его беспокоило. Авторитет главы гильдии очень высок. Если главу наймет заместитель, То есть вероятность, что вся власть в гильдии будет в руках главы, из-за чего возникнут разногласия. Поэтому был только один выход. Сразу доверить гильдию главе, который никогда не предаст своего нанимателя, например, брату или сыну. А у главы строительной компании как раз был Чинха. Но я не смогу стать главой. Мне еще далеко до старшего брата. И это была именно его идея создать бизнес с охотниками. Его старший брат в 31 год уже был способным предпринимателем, а 22-летний Чинха был всего лишь студентом вуза. Хотя его способности Д-ранга проявились уникальным образом. Глава корпорации думал доверить гильдию старшему сыну, но он не охотник и поэтому не может стать главой. При этом он хорошо знаком с охотничьим ремеслом и добился больших результатов. Они даже были готовы пойти на риск. И поэтому ты пытаешься уговорить своего отца, чтобы тот назначил главой гильдии тебя, именно. Чин усмекнул, почему Чинха так яро пытался его привлечь. Лицензия главы гильдии, которую он мог получить, наняв охотника высокого ранга, не более чем бумажка, купленная за деньги. Но что, если получить лицензию после 20 походов по подземельям с охотниками такого же низкого ранга, как у него самого? Тогда отец согласится. Ему просто нужно доказать отцу, что он готов возглавить гильдию. Так планировал Чинха. Если он станет главой, то сделает своим замом охотника С-ранга и наберет способных бойцов. Главой или заместителем должен стать опытный охотник, чтобы другие могли чувствовать себя в безопасности. И для этого нужно завершить 20 рейдов. Чину, помогите мне, только вы можете это сделать. Чинха опустил голову. Если бы не Чину, то он давно бы так и остался в том подземелье. Сначала спас от паука, потом от Хван Тонсака. Итого два раза. Чинха нужен был надежный и сильный союзник. Чину, доверьтесь мне. Чину был хладнокровным охотником, разящим врагов одним махом, но при этом благородным человеком, который не лишал жизни тех, кто был слабее его, и не забирал того, что ему не причиталось. Он идеально подходил, но Чину не нуждался в Чинха. Поэтому он спросил, сколько заплатишь? Ю Чинха с сияющим лицом поднял голову и вытащил подготовленный конверт. Внутри лежала фотография здания, сделанная с высоты птичьего полета. Чину взял конверт. Мы строим здание для будущего офиса гильдии. Ориентировочная рыночная цена сейчас около 30 миллиардов вон, но она вырастет. И хотя Лига все контролирует, всегда есть шанс, что из подземелья появятся монстры, из-за чего цена земли для строительства подразделения Лиги или крупной гильдии может сильно вырасти. Потому что человеческая жизнь дороже всего на свете. Если поблизости есть даже небольшая гильдия, то человек чувствует себя в безопасности. А если рядом будет здание крупной гильдии, все понятно без слов. Если я стану главой, то пробуду им один год и, когда гильдия полностью сформируется, перепишу ее на своего брата. Сделаю все аккуратно, чтобы не возникло слухов. Здание стоимостью 30 миллиардов вон за 19 рейдов с уровня. Чину рассмеялся. То есть ты просто станешь главой, а брат будет вести бизнес? Именно так. В тот день Чинха понял, что нет ничего странного в том, что происходит в подземельях. Если с ним будет неумелый охотник, то он рискует погибнуть, а если рядом будет известный боец, то отца не придется долго упрашивать. Но с Чину все было иначе. Он, будучи охотником Е-ранга, в одиночку одолел босса и охотников с ранга, и на нем не осталось ни царапинки. У Чину минимум Б-ранг, или даже выше. И если он согласится присоединиться к Чинха, то проблем с 19 подземельями С уровня не возникнет. А если Чинха станет главой, то 30 миллиардов не будут потрачены впустую. Оставалось только получить согласие Чину. Он же не откажется от такого предложения. Чинха нервно посмотрел в глаза охотнику. Что же он скажет? Чину терзали сомнения. 30 миллиардов. Огромная сумма. Это как 20 раз выиграть в лотерее по 1,5 миллиарда. И в будущем сумма может стать больше. Предложение было настолько интересным, что обычный охотник сразу бы согласился. Но Чину был не обычным, а единственным и неповторимым. Только он умел повышать свои характеристики и способности. После множества выполненных заданий его ранг мог подняться до S или даже выше. А для таких охотников 30 миллиардов – пустой звук. Только их аванс насчитывает десятки миллиардов. Ни одна знаменитость или известный спортсмен не может тягаться в этом с охотниками S-ранга. Это время, когда количество охотников высоких рангов определяет мощь страны. Охотников S-ранга боготворили. И теперь для Чину главной целью было развить навыки, а не заработать деньги. Удобнее повышать уровень в одиночку. Надо сократить переменные. Если охотишься с кем-то, то получаешь меньше очков опыта. Из-за посторонних глаз трудно быстро делать свою работу. В том подземелье ему пришлось угрожать Чинха, чтобы не случилось неприятностей. И приспособиться к графику команды было затруднительно. Таким образом снижается эффективность. Деньги никуда не денутся, еще заработаю. Чину собирался уже отказаться от предложения. Секундочку. Он придумал, как поймать двух зайцев одновременно. И денег заработать, и опыт набрать. И если так, Чину поднял голову и увидел напряженного Чинха. Охотник не спеша заговорил. Есть одно условие. Лицо Чину просветлело. Конечно, Чину, рассказывайте. Но продолжит ли он радоваться после того, как услышит условие? Охотник, сдерживая улыбку, сказал. В рейды ходим вдвоем. Ты и я. Что? Чинха был поражен услышанным. То есть только мы вдвоем, вы и я, пройдем все подземелья С уровня. Так, вы это имели в виду? Молодец, все правильно понял. Чинха призадумался. С боссом-пауком Чину справился в одиночку, поэтому и других монстров будет ждать такая же участь. Но когда он представил, что только им вдвоем придется пробираться через рой насекомых у входа в подземелье, у него перехватило дыхание. Перед потерянным Чинха стоял Чину, который ожидал от парня именно такой реакции. Идеальный вариант. Двух зайцев сразу. Сложно создавать отряды, когда у тебя Е-ранг. С первых дней, когда Чину решил подзаработать, он это прочувствовал. Ничего не оставалось, кроме как отказаться от походов в подземелье одному или создать собственный рейд. Но ему повезло, что рейд создавали за него. Почему бы этим не воспользоваться? Но, Чину, для того чтобы пройти в подземелье уровня С, нужно не менее 10 человек, а предложить денег, люди в очередь выстроятся. Прямо как сделал Хван Тонсок. Найдутся те, кто нуждался в деньгах, но не хотел рисковать своей жизнью. Они быстро откликнутся на такое предложение. Лицо Чинха было испуганным. То есть нам вдвоем придется бороться с монстрами и боссами? Точнее, Чину сам этим займется. Верно. Если так будет, то проблем с получением очков опыта не должно возникнуть. А так как рядом будет только Чинха, то ни о чем волноваться. Тогда я смогу стремительно повысить уровень. Вот тебе и два зайца. Он завершит все рейды и в придачу получит обалденное здание. Осталось только уговорить Чинха. Согласится ли он на такие условия? Как и ожидалось, он был жутко напуган. А не слишком ли это опасно? Опасность – это только одна сторона медали. Что? Чину жестом подозвал Чинха к себе поближе, и тот наклонился. Охотимся мы только вдвоем. Так, значит, никто другой не пострадает. Верно, верно. Нельзя сказать, что наш первый рейд прошел гладко. Нам пришлось не сладко, но представь, если все 19 рейдов твои охотники пройдут целыми и невредимыми. Глаза Чинха загорелись. А ведь правда, тогда отец быстрее согласится. 19 рейдов без происшествий станут отличным дополнением к его Д-рангу. И это подтвердит его состоятельность как главы гильдии. Прекрасная реклама. Чину, довольно улыбаясь, смотрел на выражение лица Чинха. Пацан то, кажется, заинтересовался. Но он до последнего сомневался. Ведь Чину мог ходить в рейды по поручениям лиги или сам открывать подземелья ключом из случайного ящика, поэтому Чинха для этого был ему мало нужен. С другой стороны, если эта опасная авантюра пройдет успешно, из нее можно извлечь немалую выгоду. А если вспомнить, как проявил себя Чину в последнем рейде, то беспокоиться было ни о чем. Чинха решился. Хорошо, я соберу команду. Идет. Чину кивнул. Они нашли компромисс. Чинха, который до этого нервничал, наконец заулыбался. Я рад, что вы пойдете со мной. Теперь никакие рейды не страшны. К нему присоединится сильный охотник, и набрать оставшуюся команду стало куда проще. И если сделать так, как сказал Чину, то от желающих вступить не будет отбоя. Я на шаг ближе к тому, чтобы стать главой. Чину тоже улыбнулся. Сам зачищу подземелья С уровня и повышу уровень. Довольные, они оба вышли из кафе. Чину попрощался с Чинха и поспешил к себе домой. Он не знал, когда лига свяжется с ним. Прошло уже 10 дней с его выписки из больницы, поэтому неудивительно, что врата открывались то тут, то там. Пару раз в месяц лига собирала охотников для зачистки врат в округе. Чину дал Чинха час на разговор, потому что ждал звонка лиги. Вот бы предложили подземелье уровня Е. Было бы неплохо убить парочку монстров и поднять уровень. Поэтому без телефона приходилось непросто. Хорошо, что новый придет через несколько дней. Чину открыл дверь и вошел. В доме было тихо. На столе лежали куски курицы, оставленные его сестрой перед уходом. Убедившись, что дома никого не было, он открыл окно ежедневного задания. «Сегодня мне полагается награда». Парень уже выполнил ежедневное задание до встречи с Чиха, но получение награды пришлось отложить, потому что вокруг было много людей. Было бы странно, если бы ни с того ни с сего его окутал синий свет и ниоткуда появилась бы коробка. Дзынь. Отжимание. Выполнено. 100-100. Пресс. Выполнено. 100-100. Приседание. Выполнено. 100-100. Бег 10 км. Выполнено. 11-10. Ежедневное задание «Повышаем уровень». Выполнено. Получена награда. Забрать? Да нет. Да. Нет. Погоди-ка. Чину, обычно без раздумий забиравший награду, кое-что заметил и замолчал. Он присмотрелся к графе «Бег». Бег 10 км. Выполнено. 11-10. Сперва он подумал, что просто пробежал на 1 км больше. Но чем дольше он об этом думал, тем страннее это становилось. Почему счетчик продолжает считать километры? Взгляд Чину стал пристальным. Неужели это просто случайность? Парень принял упор лежа и начал отжиматься без остановки. Его взгляд был прикован к висящему в воздухе окну. Дзынь. Отжимание сделано. Отжимание. Выполнено. 111-100. Дзынь. Отжимание сделано. Отжимание. Выполнено. 112-100. Так, увеличилось не только количество километров, но и выполненных отжиманий. И тут он задумался, насколько сильно это число может возрасти. На руке Чину выступили сухожилия. Благодаря высоким характеристикам он не ощущал тяжести своего веса. Его тело было легким, как перышко. Число отжиманий достигло 200. Дзынь. Отжимание сделано. Отжимание. Выполнено. 200-100. Дзынь. Отжимание сделано. Отжимание. Выполнено. 200-100. Счетчик остановился. Парень сделал еще пару отжиманий, но число не изменилось. Приседания и пресс также не переваливали за 200. Отжимание. Выполнено. 200-100. Пресс. Выполнено. 200-100. Приседание. Выполнено. 200-100. Бег 10 км. Выполнено. 11-10. 200. Это предел. До бесконечности выполнять упражнения было нельзя. Но и сотня еще не предел. Это все не просто так. Он чувствовал. Интересно, и какими награды будут теперь? А давай проверим. Чину поспешил на улицу. Оставшиеся 9 километров были преодолены довольно быстро. Когда Чину встал перед домом, появилось сообщение. Дзынь. Секретная часть задания «Повышаем уровень». Выполнено. Получена награда. Забрать? Да нет. Название задания не изменилось, но появилось дополнительное описание. Секретная часть. Предчувствие Чину не обмануло. Он сглотнул. Забрать. Ваша награда. Восстановление. Плюс 3 очка ко всем характеристикам. Благословенная случайная коробка, на выбор. Проклятая случайная коробка, на выбор. Забрать все, характеристики вырастут на 3 очка. Глаза Чину загорелись. Очень достойная награда за секретное задание. 3 очка к каждой характеристике равносильны повышению уровня на 3. Но уровень не вырос, поэтому так даже лучше. Повысить уровень легче, чем характеристики. Но в то же время парню было неспокойно. Он надеялся, что все последующие ежедневные задания он сможет превратить в секретные. Но награда такая большая, что, скорее всего, это разовая акция, значит, ему следует быть особо осторожным с третьей наградой. Благословенная случайная коробка, на выбор. Проклятая случайная коробка, на выбор. Это была первая подобная награда. Если выбрать одно, другое пропадет. А что, обе сразу нельзя, что ли? И когда смотришь на их название, то выбор становится очевидным. Забрать. Дзынь. Выберите одну из двух случайных коробок. Благословенная случайная коробка. То, что хочет игрок. Проклятая случайная коробка. То, что нужно игроку. Что вы выберете, игрок? Вполне простое описание, однако выбирать стало сложнее. Если бы описания вообще не было, он бы без раздумий выбрал первую. А так Чину понимал, что, какую бы ни взял, пожалеет о своем выборе. То, что хочу, или то, что мне нужно. На первый взгляд оба варианта казались неплохими, но в этом и вся загвоздка. Желаемое, всегда нужное. Но нужное, не всегда желаемое. Например, когда ему понадобится мощное оружие, вдруг упадет сильная бомба, которая уничтожит все вокруг, включая его самого. И это как раз о проклятой коробке. Нужно снизить риски. Когда от тебя ничего не зависит, то и жалеть ни о чем. После долгих размышлений Чину наконец решил, Благословенная случайная коробка. У его ног появилась небольшая коробка. Чину поднял ее. Неужели? Сердце парня заколотилось. Знакомая коробка. Парень принялся ее распаковывать. Так, глаза Чину расширились. Внутри коробки лежал ключ к долгожданному подземелью. Вскоре появилось описание награды. Дзынь. Предмет. Ключ от крепости демонов уровень. Эстип. Ключ-ключ к подземелью крепость демонов. Можно применить в башне Тысан в районе Сантхагу. Уровень С. Вскрикнул Чину. Никто не говорил о том, что уровень ключа соответствует уровню подземелья, но в то же время они как-то связаны. Подземелье, открытое ключом уровня Е, было довольно простым, но что будет в подземелье С уровня? Даже если охотники С ранга соберутся вместе и отправятся туда, не факт, что они смогут выйти оттуда живыми. Выходит, 50 на 50, сложность подземелья заметно возрастает после С уровня. Поэтому врата С уровня по всему миру появлялись очень редко. Однажды такие врата открылись на Чичжуда. И с тех пор остров стал заброшенным и необитаемым. Чину посмотрел на ключ в руке. Разве я этого хотел? К счастью, в описании было сказано, что из этого подземелья можно было выйти в любую минуту, а не просто бродить по нему. В любой момент можно убежать. Если вдруг ключ исчезнет, то у Чину остался неиспользованный камень возвращения в инвентаре. Теперь не страшно, если прямо перед носом вырастет невидимая стена между подземельем и реальным миром, а благодаря обостренному восприятию никогда не поздно решить, атаковать или не рисковать. Если это действительно то, чего я хотел, то это сделает меня сильнее. Чину принял решение. Он хотел лично убедиться, что этот ключ – то, что ему нужно. Глава 8. Крепость демонов. Перед башней Тысан, верх стоэтажного здания тонул где-то в облаках, и вправду небоскреб. От одного лишь взгляда вверх захватывало дух. Стояла ночь, возможно, поэтому пешеходов было немного. На безлюдной улице царила мрачная атмосфера. На всякий случай, Чину огляделся по сторонам и натянул капюшон. Тот факт, что врата еще не открылись, но все люди уже куда-то исчезли, вызывал беспокойство. Вдобавок в округе было установлено немало камер наблюдения, поэтому лучше лишний раз не светиться. Однако один человек все же наблюдал за Чину. Что это за парень? Нацепил кепку и крутится ночью у здания. Охранник, сидевший внутри, посчитал охотника подозрительным и поднялся с места. Но только он двинулся к выходу, как вдруг остановился и выпучил глаза. «Мне что?» Показалось, охранник отпрянул в изумлении. Парень, который точно шел в сторону здания, внезапно куда-то исчез, как призрак. Куда ни глянь, паршивца нигде не было. Охранник покачал головой и обернулся. Да точно привидение увидел. Он только было собрался вернуться в здание, как увидел что-то серое рядом и по привычке повернул голову.